Глава 11. Виктор Ильич. Алиса и Ступинский медленно прогуливались по фойе. «Ну как тебе?» – с горящими глазами спросил Мишка. «Гениально же! Аверин просто бог! А сцена бала, я вообще сам от себя прятался от восторга!» «Да, мощно!» – отозвалась Алиса. «Очень технично!» Мишка поморщился, будто укусил лимон. «Технично?» – переспросил он. «Алис, это же не отчет по бухгалтерии, это искусство, здесь же душа!» «Душа?» – не сдержалась она. Ее собственная душа была изранена сегодняшними разговорами о душе с Тихоном. «Миш, это хорошо отрепетированный и дорогостоящий спектакль, отлаженный механизм по производству эмоций. Актеры исполняют свои роли, светильники – свою, гримеры – свою, все винтики в системе. Где тут душа? В смете?» Она понимала, что не стоит так разговаривать с Мишкой. Она его ранила, разочаровывала, но ее несло. Ей хотелось как можно сильнее и глубже. Он смотрел на нее с нарастающим недоумением и обидой. Она добилась своего. «Ты о чем? Что с тобой? Мы в лучшем театре города, смотрим гениальный спектакль, а ты говоришь о винтиках. У тебя что, практика вначале мозги выела? Ты стала циником». «Я не циник, я реалист», – вспыхнула Алиса. «Я просто вижу не магию, а работу, тяжелый ежедневный труд, который еще кто-то и высмеивает». «Кто высмеивает? Твой новый босс? Гений Тихон?» В голосе Мишки прозвучала ревность, которую он тщательно пытался скрыть. «Ты о нем только и говоришь. Тихон сказал, Тихон предложил, Тихон такой загадочный. Может, ты уже на него работаешь? Или ты уже с ним спишь, и теперь вся его ядовитая философия тебе передалась?» Это было несправедливо и больно. Мишка не понял до конца, что она хотела сказать, но вместо того, чтобы оправдываться, Алиса, уязвленная до глубины души, пошла в контратаку. «Да, может, и передалась», – выпалила она. Скорость увеличивалась, накопилась. «Может, он как раз и учит видеть дальше дешевых спецэффектов и актерских штампов? Может, он ищет в театре то, что осталось от настоящего искусства, а не то, что продают в буфете? В отличие от некоторых, кто готов верить в любую сказку, лишь бы ее красиво подали». Они стояли друг напротив друга в шумном фойе, словно в вакууме. Восторг в глазах Мишки погас, сменившись болью и гневом. «Понятно», – тихо сказал он. «Я наивный дурак, который верит в сказки, а ты продвинутый реалист, который видит систему. Извини, что позволил себе быть таким открытым». Он резко повернулся и пошел прочь, расталкивая толпу. «Мишка, подожди!» – крикнула ему вдогонку Алиса, но он не обернулся. Третий звонок. Публика устремилась в зал. Алиса осталась стоять одна с чашкой кофе в руке. Спектакль продолжался, но смотреть его без Мишки, без его простого искреннего восторга не было никакого смысла. Она повернулась и пошла к выходу. Нужно было бежать, бежать обратно в театр начала, к плащу, к разгадке, к нему. Она поняла, что поссорилась с Мишкой не из-за нежелания близости. Они поссорились из-за фундаментального расхождения в картине мира. Он верил в магию зрелища, в глубине души она тоже, но сейчас она одержимо искала магию в тишине мастерской, спрятанную в стежках старой вышивки. Другое ее не интересовало. И единственным человеком, который, возможно, понимал это, был тот, кого она сегодня оскорбила самым страшным образом в его профессиональной чести. Дома она бросилась на кровать и прорыдала до 2 часов ночи. Все летело к чертям. Со всех сторон стояла высоченная каменная стена, перепутались ориентиры. Она наговорила Мишке какой-то неправды. Тихон никогда ее не простит. Она не разгадает тайну дневника, и бабушка в ней разочаруется. Хотелось исчезнуть, спрятаться или вновь стать маленькой с пластмассовой божьей коровкой на голове, которая держала ее непослушные густые волосы. Встала, умылась, поставила будильник в телефоне. Покосилась на дневник Елены Михайловны, но не взяла его в руки. Спать. Сил не было. Во сне она пела, летала над городом, ныряла в молочное море и закутывалась в плащ короля. Будильник безжалостно разбудил в 8. Предстоял новый день, еще одно сражение. Алиса сфотографировала несколько страниц дневника на подумать. Шла к театру, насильно вгоняя себя в состояние показного хрупкого спокойствия. Она повторяла про себя мантры о новом дне, о том, что нужно просто делать свое дело, молчать, слушать и шить. В ушах, однако, все еще звучали эхом вчерашние рыдания, а на душе морозило. Судя по расписанию, у нее укороченный день. Она ехала не к 9, а к 10 утра. Уже у входа что-то было не так. Привычная неторопливая суета сменилась замершей гнетущей тишиной. Охранник, обычно игравший во что-то в телефоне, сидел неподвижно, уставившись в одну точку. В воздухе висело нечто неуловимое и тяжкое. Алиса замедлила шаг, сердце невольно сжалось в тревожном предчувствии. В коридоре она столкнулась с Лидией Марковной. Худенькая, всегда собранная женщина, обычно напоминавшая скрипичный ключ, энергичной и точной, сейчас выглядела сломанной. Ее глаза были красными от бессонницы или слез. «Алиса!» Ее голос, обычно такой звонкий и четкий, был глухим и безжизненным. Она взяла девушку за локоть и отвела в сторону, подальше от чьих-либо ушей. «Ты еще не знаешь?» Алиса замерла, внутренне приготовившись к чему угодно. К выговору, к новым насмешкам Тихона, к увольнению. Но то, что последовало дальше, оказалось совсем другим. Ночью от обширного инфаркта не стало Виктора Ильича. Лидия Марковна выдохнула это одним предложением, словно произнести его было невыносимо тяжело. Художественный руководитель, седая львиная грива, громовой голос, заполнявший весь театр, властный и бескомпромиссный старик, который был не просто начальником, а живым символом начала. Его душой и его тираном одновременно. Он был вечен, как стены этого здания. Она даже не успела толком с ним познакомиться. Он ей сказал в коридоре в первый день: «Работайте, я вас позову». «Как?» – прошептала Алиса. «Это невозможно». «Возможно», – скривила губы Лидия Марковна. «В больницу даже увезти не успели. Все произошло очень быстро». Они стояли в молчании, и Алиса чувствовала, как ее собственные проблемы, казавшиеся ей вселенскими еще полчаса назад, вдруг съеживаются, мельчают и отступают перед лицом настоящей, невыдуманной трагедии. Ее стыд перед Тихоном, ее ссора с Мишкой – все это было жалким картонным театром на фоне внезапно обнажившейся хрупкости жизни. «И что теперь?» – спросила она, почти не осознавая, что говорит. «Теперь?» – Лидия Марковна вздохнула и выпрямилась. В ее голосе появились знакомые отточенные нотки, пробивавшиеся сквозь скорбь. «Говорят, временно исполняющим обязанности назначен Тихон. У них всегда были конфликты между собой». Тихон. Теперь он не просто главный по костюмам. Теперь он временный исполняющий обязанности художественного руководителя. И тут до Алисы дошла вторая часть сказанного. У них всегда были конфликты между собой. Лидия Марковна не стала это развивать, но и этих слов было достаточно. Алиса отнеслась к этой новости настороженно. Будущее оказалось непредсказуемым, а вместе с ним и ее практика.